Глава 25. Я осторожно приблизился к черной субстанции, держа наготове заклинание огня. Тот фрагмент местного божества, что управлял телом, все еще шевелился и даже пытался уползти, потянувшись к ближайшему еще целому телу. Но я швырнул пламя, не позволив существу добраться до нового сосуда. Оно тем временем слабело, теряло массу и не намеревалось так просто помирать. Ко мне подбежала Ксюша, перезарядила винтовку и направила ее на тварь. «Надо прикончить». «Нет». Отрезал я, попутно взяв монстра в кольцо огня. Оно противилось моей магии, било по ней своей, пытаясь разрушить целостность заклинания, но пока безрезультатно. Без оболочки, под прямыми солнечными лучами, оно очень сильно теряло в силе. Нам нужно его захватить. Ксения вытаращила на меня глаза, не веря, что я действительно произнес эти слова. Пусть базовый инстинкт и говорил, что от этого существа надо избавиться, но ученый и исследователь был уверен, что мне нужно знать, с чем я имею дело. Взгляд Ксюши был красноречивее любых слов. Она не одобряла подобное, считая, что от монстра надо избавиться, но приказ есть приказ. «Я сейчас». Девушка умчалась куда-то прочь, а я тем временем соревновался с монстром в магическом искусстве. Он никак не мог выбраться из огненного круга. А я наблюдал за тем, как он иссыхает. Возможно, солнечный свет его, в конце концов, доконает, но минут пять у меня точно есть. Ксюша вернулась через две минуты со стеклянной банкой в руках. Вот уж не знаю, где она ее взяла, но я был очень благодарен. «Не уверена, что она выдержит». «Я сделаю так, что выдержит». Быстро забрал банку и принялся внедрять конструкт. Первое. Ограничение магии. Думаю, одна антимагия аннулирует другую антимагию. Затем несколько систем защиты и стабилизации, чтобы так просто разрушить темницу чудовище не смогло. Затем слабый световой контур. Стекло в моих руках вибрировало, не радуясь изменениям. Все-таки это не металл, долго не прослужит, но мне этого и не нужно. Достаточно хотя бы временного вместилища, а дальше я сделаю что-нибудь получше. А теперь помоги мне запихнуть эту дрянь в банку. Сделать это оказалось чуть сложнее, чем я надеялся. Существо отчаянно пыталось добраться до чужого тела, а когда поняло, что мы этого не позволим, так и вовсе прыгнуло прямо мне в лицо. Я притянул частицы и сформировал перед собой щит, отбив прыжок монстра, а тут уже подскочила Ксюша с банкой, которую мы тут же закрыли. Сильно истончившаяся тварь внутри заметалась, попыталась разрушить узилище, но сил у нее осталось слишком мало, а мои конструкты пусть и были простыми и грубыми, но достаточно качественными. Я прекрасно знал, что делаю, и в итоге от антимагического поля монстра не было никакого толку. «Попался», — осклабился я, забирая у Ксюши банку. Правда, любоваться столь жутким и опасным трофеем было некогда. Наша короткая, но крайне разрушительная схватка привела к очень неприятным последствиям. Мы потеряли больше десятка солдат, а Александр получил сильные ранения черным пламенем, и теперь нам срочно нужно доставить его Алине для оказания первой помощи. Собственно, это я и приказал — брать раненых, грузить на корабль и возвращаться в Вольнов. «А вы, ваше благородие», — опомнился один из солдат, заметив, что я не намерен идти с ними. «Я останусь. Но мне нужно найти Юлианну и остальных». «А вам доставить раненых. Заодно возьмите эту штуку», — я указал на трофейного монстра, от чего солдат побледнел. «Держите рядом с банкой включенный фонарь. Всегда. Не выключая». «Но...» «Мы все сделаем», — вмешался Сергей, видя нерешительность бойца. «Ваше благородие, я останусь с вами», — вызвалась Ксюша. «Лучше, если ты... Если они были тут, я найду следы», — настояла девушка. Мгновение подумав, я кивнул. «Хорошо. Мы вернемся, как только доставим раненых», — пообещал Сергей. А дальше принялся руководить погрузкой раненых, а мы с Ксюшей отошли в сторону, переводя дух после битвы. Не прошло и пяти минут, как судно отшвартовалось и тронулось в обратный путь. Я сидел на каком-то подгорелом пне, наблюдая за уходящим кораблем. «Нам надо найти следы», — сказал я Ксюше. «Должно же найтись хоть что-то, если наши тут были». «Если они тут правда были, мы их найдем», — заверила меня Ксюша. Долго сидеть не стали. Я немного восстановил дух и запас маны с помощью имеющегося при себе камня, после чего мы приступили к осмотру территории. Несмотря на имеющиеся трупы, их было слишком мало для Нижнереченска. Мы оставили тут гораздо больше людей, да и разбросаны они были так, словно этот монстр специально подготовил сцену для нашей встречи. Откуда он знал, что мы плывем? Скорее всего, благодаря птицам. Своим я дал четкий приказ отстреливать их, но в пути вороны легко могли нас отследить и доложить кому надо. Я искал сам не знаю что, осматривал округу, пытаясь найти хоть какие-то следы пребывания отряда Юлианны, но видел лишь кровь и тела вокруг. Ксюша же подошла к этому более основательно. Она прошлась по окраине города, внимательно изучая дорогу. Я не вмешивался, доверив дело профессионалу, но и просто сидеть я не мог. Поэтому нашел какую-то железяку и принялся ее плавить с помощью огненной силы и тут же трансформировал металл в то, что было нужно мне. Ксюша застала меня прямо в процессе и завороженно наблюдала за тем, как я пропускал металл через огненные кольца. В итоге у меня получилось около сотни новых частиц, но не грубых, какие я использовал изначально, а сильно измененных. Я немного подправил атомную структуру металла, превратив обычное железо в сверхпрочную сталь, добавив туда немного золы. Похоже, что моя сила продолжает расти и развиваться. Каждая из частиц вышла с ноготь идеальной треугольной формы. В отличие от металлического шлака, что я использовал обычно, эти могут вместить более сложные конструкты. Возможности, которые передо мной открылись, поистине огромны. «Я нашла следы», — сообщила Ксюша. «Они действительно были тут». «Где?» Девушка провела меня к выезду из города и указала, где именно нашла следы. «Похоже, что тут была драка». «Не вижу следов магии», — нахмурился я. «Да, судя по всему, это не было дело рук одержимого. Тут есть следы пороха и пули. Пули, к слову, странные». Она бросила мне кусочек металла, и я покрутил его в руках. «Действительно», — хмыкнул я. «Тут простыми пулями мушкетов и не пахло. Те обычно были просто железными шариками, а тут явно другая форма. Видимо, некая попытка прийти к унитарному боеприпасу, но все равно более примитивная, чем то, что делаю я сейчас. А еще тут очень странные следы какой-то повозки». «И чем они странные?» «Слишком глубокие. Словно та весила в 2-3 раза больше нормальной. Может, из-за большого количества людей?» «Возможно, но там колеса и ось шире, чем обычно. Судя по следам, наших захватили, погрузили на нее и куда-то увезли. Сможешь взять след?» «Могу попытаться», — Ксюша пожала плечами, «но до заката мы вряд ли их настигнем, придется ночевать в лесу». Я досадливо дернул щекой. «У нас есть фонари, если что, я смогу создать немного света». «Лучше не надо. В крайнем случае переночуем в одной из охотничьих нычек», — покачала головой Ксюша. «Так мы не привлечем внимания». «Хорошо», — кивнул я. И перед тем, как отправиться в путь, я в порту оставил небольшое послание для своих людей. Не сомневался, что Сергей вернется, и будет лучше, если он будет знать, что делать. Это много времени не заняло, и уже через полчаса мы отправились в путь. Двигались довольно быстрым темпом, лишь изредка Ксюша останавливалась, когда след становился менее заметным. Но повозка была слишком тяжелой, чтобы просто исчезать, и нам не составляло труда найти его. Да и шла она первое время по дороге и никуда не сворачивала, но уже ближе к закату мы дошли до места, где повозка свернула в лес и двинулась уже через него. Охотница сразу сказала, что тут что-то вроде тропы, специально подготовленной для этой повозки. Дальше путь был сложнее. Тропу лично я и не заметил бы, она не похожа была на ту, что оставляют люди. Просто линия, где не было деревьев, благодаря чему тут могла пройти повозка, не встретив препятствий. Но растений все равно было много, и порой на пути попадались кусты высотой мне по пояс. Первое время я пытался расчищать нам путь, но солнце уже почти скрылось за горизонтом, и я понял, что нам нужно ускориться. Взял Ксюшу на руки, а дальше использовал металлические частицы для более быстрого передвижения. Скорость сразу возросла в разы. Чтобы упростить движение, я использовал принцип большого колеса. Металлические фрагменты двигались вокруг меня по большому кругу, благодаря чему мы перемещались очень быстро и при этом гладко. «А это очень удобно», — сказала мне Ксюша, сидя у меня на закорках. «Главное, чтобы твоя девушка не увидела, а то еще приревнует». Говорила она это с легкой, нетипичной для нее насмешкой. Видимо, поездка на мне ей и впрямь понравилась, но у нас оставалась другая проблема. Лес уже погружался во тьму. Еще минут 10, и тут станет слишком темно, чтобы продолжать путь. Все надежды на то, что мы сможем догнать повозку, разбились о сумерки. Дальше только с фонарем. — сказал я спутнице. «Не будем рисковать, продолжим путь утром. Тут неподалеку есть нычка. Я видела охотничьи метки». «Метки?» — удивился я. «Да, и не удивляйтесь, что не заметили их. Мы специально ставим их так, чтобы никто чужой не обратил внимания. Далеко это ваша нычка?» «Не уверена, но думаю, около получаса-часа». «Тогда поспешим», — кивнул девушке, и мы свернули с маршрута. Но на всякий случай я с помощью стальных пластинок делал зарубки, по которым мы могли бы без труда вернуться. Но вскоре нам пришлось спуститься. Девушке теперь буквально пришлось выискивать эту самую нычку по каким-то только ей ведомым отметкам. Нашли мы нужное место уже в полной темноте под светом фонаря и моих артефактных частиц, что кружили вокруг нас. Демонов мрака пока видно не было, но это и не удивительно. Те обычно появлялись не сразу после заката, а спустя пару часов. Словно у них были какие-то отдаленные точки появления, от которых они и расходятся по округе. «Мы на месте», — сообщила Ксюша рядом с каким-то совершенно непримечательным, старым и полусгнившим бревном. Но очень быстро я понял, что под ним есть ниша, в которой легко может поместиться несколько человек. Более того, там все было обустроено и даже имелась лежанка. Первым туда отправила Ксюша меня, последней забралась сама, попутно скрывая признаки того, что тут есть подобное тайное убежище. Сесть внутри не было возможности, слишком низкий потолок. Приходилось лежать, но в остальном достаточно свободно. Когда она говорила про нычки, я представлял себе что-то даже хуже, чем это. «Ну вот», — улыбнулась Ксюша. «Как вам, Ростислав Владимирович?» «Неплохо. И значит, таких мест хватает по лесам?» «Ага», — подтвердила она. «Я в них все детство, считайте, провела. Это еще небольшое. На популярных местах выкопаны целые землянки, в которых даже печки заложены. Простенькие, глиняные, но есть. А демоны на запах дыма не приходят?» «А они не чувствуют запахов, ну, кроме крови. Вот если ранен, то есть риск, что учуют, рану надо прямо хорошо перевязывать. А вот на дым и прочее внимание не обращают. Батька рассказывал, что проверяли они не раз, специально думали на дым их сманивать, они, выходят, вообще не обращают внимания на него. Если только на огонь открытый, который глазами увидеть можно». «Интересно», — улыбнулся ей. «Надо было раньше мне об этом рассказать. Извините, как-то в голову не пришло». Девушка немного поерзала, поудобнее устраиваясь, затем пошарила по карманам и вытащила свою любимую флягу. «Хотите?» «Сейчас не очень». «А зря». Она пригубила и поморщилась. В качестве закуски воспользовалась сушеными сухарями, которые тоже у нее имелись. «Лучше спиться». Немного подумав, все же взял у нее флягу и тоже пригубил. Ох, ядреная штука. Одного глотка более чем достаточно. Ох. Девушка забрала флягу и пригубила еще раз. «Ты только не увлекайся». «Я знаю свою норму», — ответила та, забрасывая в рот еще сухари. «Я тоже позаимствовал немного, чтобы снять горечь». «Ростислав Владимирович». «Наедине можешь звать меня просто Ростислав». «Хорошо». «Ростислав», — кивнула Ксюша, — «я должна вам кое-что рассказать. Я вовсе не та, за кого вы меня принимаете».